Глава 5. Формы любви. Из леса демонических деревьев в небо устремилось два столпа света. Рейн рисовал магический круг и призвал в правую руку меч духов богов и людей. Во время битвы с Ахидом он был превращен в меч всемогущего в Ливенгирму, но затем Аркана вновь вернула его в прежний вид. Меч духов богов и людей покрыл Тео Аск, превративший любовь Рэя и Миссы в магическую силу, и обратился в длинный клинок. Рэй сделал несколько шагов вперед. «Мисса?» Он нежно улыбнулся, наблюдающий за ним из-за спины Мисси, и сказал ей. «Я хочу услышать твои слова». Ладно. Я хочу видеть, как мой любимый Рэй одержит победу». Стеснительно потупившись, сказала она, подняв вверх лишь глаза. В тот же миг свет разросся подобно взрыву, и меч духов богов и людей, покрытый Тео Аском, засиял как никогда раньше. Их любовь сияла ярче, чем при битве Савва с Дельхевией и во время победы над Крылем Драконом. А перед ними стояли мы с Тином собственной персоной. Они не против уступить нам в состязании магии или фехтования, но Тео Аск совсем другое дело. Именно поэтому их узы и любовь пылали так страстно. Но один, стоящий здесь мужчина, смотрел своими магическими глазами на этот яркий и сияющий плод любви так, словно он был виной гибели его собственных родителей. Он тоже пошел вперед и встал напротив Рэя. «Господин, молю вас позволить для начала показать им настоящую любовь». «Дозволяю! Можешь продемонстрировать им ее, не сдерживаясь!» Я отдал Сину железный меч. Сияющий свет собрался на нем и покрыл лезвие. Я превратил эту любовь в магическую силу и активировал Тео Аск. «Сколько, интересно, раз мне приходилось сражаться с тобой, Рэй Грансдори?» «Не знаю. Я давно уже сбился со счета». Они сделали несколько шагов вперед, взяли мечи на изготовку и обменялись взглядами. «Я думаю об этом еще со времен того урока фехтования. Я поклялся самому себе». Обычно Рэй постоянно улыбается, но сегодня у него было необычайное и предельно серьезное выражение лица даже вне битвы на мечах. Исходящий от него боевой дух был такой же, как в день, когда он попросил меня исполнить задуманное, чтобы защитить меня. Нет, пожалуй, куда сильней. Неужели ты настолько сильно хочешь что-то донести до него? Что, когда сражусь с тобой в следующий раз, хотя бы одно очко в дуэли обязательно возьму? Какое громкое, однако, заявление. А я тем временем возьму 10 очков. Глаза Сина были холодны и остры, как клинок. Я ощущал от него такое же намерение убийства обнаженного меча, как и в день, когда впервые встретил его. И все же в его душе, как и когда, желая умереть, он бросил мне вызов, бушевали противоречивые чувства. Син тоже был серьезен. Что 2000 лет назад, что после, они никогда не вступали в битву с такими чувствами. Рэй бросил вызов, а Син принял его. Они оба вложили свои несокрушимые чувства и сильную любовь в мечи. «Сразимся!» «Я дам тебе прочувствовать, каково это — быть убитым тем, кому хотел отомстить». Рэй и Син оба занесли свои мечи любви над головой, никаких уловок, и уклоняться какими-либо приемами они тоже не собирались. Это был поединок один на один, любовь против любви, чувство против чувств. Стоит кому-то из них хоть чуть-чуть дать заднюю, и сделавший это проиграет. «Ха!» Рэй сделал легкий вдох и двинулся в атаку первым. Он обрушил свой занесенный над головой огромный меч любви прямо на Сина. Его чувство любви рассеяло по округе частицы света. Казалось, будто они сочились из его тела. Если напрячь магические глаза, то можно увидеть в этом красноречивое выражение его воли. «Позвольте мне кое-что спросить у вас, если я выиграю тесть. От вопля твоя любовь не станет сильней!» Син оттолкнулся от земли и широко взмахнул своим взрывающимся мечом света, чтобы в лобовую отбить чувство Рэя. «Шутить будешь, когда хотя бы одно очко в дуэли наберешь, мальчишка!» Два меча света столкнулись друг с другом, и началось ужесточенное противостояние любви. «Я заставлю вас выслушать меня во что бы то ни стало!» «Не стану я тебя слушать!» «Нет, прошу, выслушайте! Это очень важно и касается вашей дочери!» Прогремел оглушительный взрыв света. Он оттолкнул Сина, и тот проскользил ногами по земле. «Папа!» С беспокойством выкрикнула Миса. Отточенный практически до предела Тео Треорос был ударом просьбы упрямому отцу, который даже не пытался выслушать возлюбленного своей дочери, который продолжил упорствовать и демонстрировать величину своей любви. Миса решила, что даже Син не останется невредимым после такого, и взглянула магическими глазами в центр взрыва. Потихоньку свет рассеивался, и силуэт демона стало видно. Син был жив, более того, он полностью свел на нет полносильный Тео Треорос своим мечом любви. «И это все, на что способна ваша любовь?» «Нет, «Это далеко не предел!» Вскинув свои чувства и махнув сверху вниз своей любовью, Рэй ударил Сина Теутреаросом множество раз. Однако Син сдержал все его удары в лоб до единого. «Это очень важно. Я во что бы то ни стало заставлю вас выслушать меня своей любовью!» «Не стану, не стану, не стану, не стану, не стану! Это все, что ты можешь, молокосос?» Казалось, будто он не слышал его, и те слова никак его не проняли. Они вновь шиблись гардами, и дыхание Рэя стало сбитым. Ожесточенно скрестив клинки, они начали сыпать искрами из глаз. «Понимаешь, как меч Сина защитился от всех твоих Теотриаросов, Рэй? Это и есть одна из форм любви воплоти!» Рэй вновь и вновь обрушивал на отца дочери, который не слушал его Теотриарос, словно не отступая от стен дома. Эти вспышки были практически подобны тому, как Рэй от любви пал ниц и кланялся вновь и вновь посреди снегопада, прося выслушать его. Однако меч Сина прямолинейно отбивал все это. Отец, видя возлюбленного своей дочери, продолжающего простираться ниц под стенами его дома, испытывал безграничную ненависть к парню, который вскоре отнимет у него дочь. И хотя он знает, что дочь возненавидит его за это, он не мог пустить его через парадный вход из-за своей неуклюжей сильной любви. И впрямь избавляющий от врага удар, подобный отказу принять гостя из-за слепой любви. Диогразас! Примечание переводчика. Записано как «Священно-демоническая серия взрывов меча любви и ненависти». Раздался мой голос. И основы Рэя стали взрываться одна за другой. Его отбросило, в процессе он 5 раз умер, 5 раз воскрес, еще 5 раз умер и еще столько же раз воскрес. За тот миг, пока он распростерся на земле, Сина успел взять у Рэя 10 очков. «Что это сейчас? Моя новая разработка — Диогразас. Это удар, взрывающий любовь и ненависть. Изначально Тео Аск сплетает любовь двух людей в одно целое, но это заклинание активирует Тео Аск, сплетая воедино любовь и ненависть». «Ненависть? Это ведь уже никакая не магия любви». Миса выглядела удивленной. «Только когда это просто ненависть. Но порой любовь переходит черту и становится ненавистью. Вот что такое любовь и ненависть. Неконтролируемые чувства к возлюбленному своей дочери и неуклюжая любовь, с которой он не может справиться. Есть отцовская любовь, которая является в форме Диогразаса, клинка, что вдребезги разрушает Теотреарос возлюбленных». Из-за сильной любви к своей дочери в Сине разожглась небывалая ненависть к Рэю, который пытается отнять ее у него. Но это никоим образом не чистая ненависть от всей души. Если заглянуть в бездну ненависти, то можно увидеть, что корнем её является любовь. Ненависть тоже является любовью. Единственный недостаток этого заклинания, которое может легко пересилить Теотреарос Рэя, заключается в том, что Син может использовать его исключительно против Рэя. Проще говоря, против врага он его использовать не сможет. «Итак, теперь я полагаю, ты все понял. В такой форме вашей любви еще очень далеко до отцовской. Нет нужды сдерживаться. Атакуйте его Легаруто и Элтреаросом!» Помогая павшему Рэю, Миса посмотрела ему в глаза. «Я знаю, это прозвучит жалко, но не могла бы ты помочь мне». «Ладно», — потупившись тонким голосом, сказала Миса. Она молча подняла руку над головой, и из нее начала струиться обволакивающая ее тьма. «Прошу тебя, не проси меня о помощи так отстраненно». По покрывшей Мису тьме пробежали бесчисленные молнии. Они разорвали тьму и обнажили ее облик, платье темно-синего цвета и 6 крыльев духа за спиной. Она наклонила голову, и ее подобные глубокому морю волосы колыхнулись. Она явила свою настоящую сущность. Облик великого духа, несущего в себе предание о тиране владыки демонов. «Мое тело и сердце уже давно принадлежат тебе». Рэй взял элегантно поданную Миссой руку и снова повернулся вперед к огромнейшему препятствию на пути их любви. «Отец». Син слегка увел глаза от прямолинейного взгляда Миссы. «Отец, прошу, выслушай меня. И не мог бы ты посмотреть мне прямо в глаза?» «Сейчас идет урок, так что я тебе никакой не отец», — категорически сказал Син. «Хорошо. В таком случае изо всех сил заставлю тебя сделать это». Рэй убрал меч духов богов и людей в магический круг и на этот раз достал оттуда меч своей вольности. Они вместе схватили этот меч. «Этой любовью я сокрушу тебя, отец. И сегодня заставлю тебя выслушать меня, даже если придется связать тебя». Дыша в унисон, они направили острие меча на Сина. Тео Аск, сливший воедино тела и души Рэя и Миссы, ярко вспыхнул в несколько раз сильнее, чем раньше, словно дав свету вырваться наружу. «Я принимаю ваш вызов». Из тела Сина стал бурно струиться Тео Аск любви и ненависти, превращаясь в гигантский столб света, словно вращаясь по спирали. «Рэй, можно сегодня я...» Можешь сегодня подстроиться под меня. Я люблю тебя». Щеки Мисы покраснели. Она отвернулась и смущенно сказала. «Мог и не говорить. Я и так это знаю». Сияние Ктео Аска стало еще ярче, и свет, подобно смерчу, устремился вверх. Рэй безупречно синхронизировался с движениями Мисы. Теперь, когда их тела и души стали единым целым, возлюбленные бросили вызов могучему созданию под названием «Отец». «Легару Тейл Треорос!» Уперевшись ногами в землю и крепко сжав зубы, Син остановил полный любви удар меча своим Диогрозеасом. Свет столкнулся со светом, и две любви начали стонать. «Миса, возможно, однажды ты и покинешь родительский дом, но сейчас ты еще ребенок. Я покажу вам, что вы просто обезумели от банальной влюбленности, и такой детской забаве никогда не сравнится с моей любовью!» Син слегка потеснил Легару Тейл Треорос, Мису и Рэя. «Ка!» Рэй сжал зубы. До того мощной была у него магия. Стоит ситуации склониться в одну из сторон, как вторую тут же сметут. «Матушка!» — вдруг сказала Миса. Син вдруг ни с того ни с сего обернулся с немыслимой резкостью. Но, разумеется, там никого не было. «Сейчас!» «Мне с тобой не тягаться, Миса!» Потеряв бдительность всего на мгновение, Син совершил величайшую ошибку в своей жизни, ведь правая рука владыки демонов не должна отворачиваться в самый разгар сражения. А породило эту ошибку всего одно слово от важного чувства любви девушки, желающей получить признание, на какие бы уловки при этом не пришлось пойти. Какой же из него мужчина, если он не ответит на это? Невероятно страстный меч любви вспыхнул. «Я люблю тебя!» «Я тоже люблю тебя, Рэй!» Син был поглощен в сокрушительном световом взрыве и жаре их любви вместе со своим мечом любви и ненависти.